Глава 11. Василиса поднималась по лестнице, когда увидела, что впереди нее поднимается высокий, невероятно худой парень. Такое ощущение, что его совсем не кормили. Кожа до кости. Он осторожно поднимался, замирая на каждой ступеньке, а у двери Ивановой совсем побледнел, будто боялся постучать. Девушка прошла мимо, прямым ходом к своей квартире, и принялась усиленно рыться рукой в сумке в поисках ключа, копошась, занимаясь самым важным, подслушивая и ожидая продолжения. Она уже хотела поторопить его, ведь парень все никак не мог осмелиться на звонок, как услышала знакомый голос. «Принес?» «Морозов! Морозов! Морозов!» Девушка резко повернулась и посмотрела на парня, не понимая, что он тут потерял. И правда, что Даня забыл в соседней квартире. И не в какой-нибудь, а именно в квартире Марии. Морозов посмотрел на нее и, весело подмигнув, понимающим тоном заявил. «Красавица, заходи уже. Я сейчас тут решу вопрос и к тебе забегу». Горынова пыталась закрыть рот, но у нее плохо получилось. Она достала ключи, открыла дверь и зашла домой. Бросила сумки и кинулась к глазку. Она придирчиво наблюдала, как Морозов прикрыл дверь и сказал гостю спуститься, последовав за ним. Девушка с раздражением подумала, что наглый парень специально так сделал, зная, что она подглядывает. Через несколько минут Даниил вошел в квартиру, закрыв за собой дверь. Вот так. Где справедливость? Один раз в жизни решила подслушать, и не судьба. Совсем ничего не понимая, Василиса разделась и, схватив пакеты с подарками, спрятала их в шкаф-купе. Вновь попыталась позвонить брату, но Сергей не отвечал. «Может, процесс или еще что?» – подумала она, быстро переодеваясь, зная, что в любую минуту может нагрянуть Морозов. Натянув длинную футболку и джинсы, она поставила греться чайник и села на мягкую зону, включая ноутбук. Послышалась мелодия про Кощея на телефоне, и девушка прикусила губу, считая, что Олег конкретно перебарщивает. Столько звонков от него, что не сосчитать. Увлекся парень. Задумчиво посмотрев по сторонам, решила войти в сеть, считая, что можно все же немного пообщаться, чтобы Кощеев не обрывал ей телефон. Открыла WhatsApp на сотовом и, наблюдая 50 сообщений с возмущениями и вопросами, написала. «Василиса, привет. Можно и не звонить столько?» «Кощей, а ты возьми трубку и перестану». «Василиса, мне некогда». «Кощей, и чем ты занята?» «Василиса, очень занята. А чем? Это только мое дело». «Кощей, не пойму, что за херня, ведь все нормально было». Девушка нахмурилась, не понимая, о чем это он, когда это было нормально. Наверняка тогда, когда готовила на кухне и комментировала его внешний вид, наблюдая, как он к своим девкам убегает. Что нормального? «Василиса, наймешь себе кухарку или твоя Виктория пусть готовит? Не вижу проблемы». «Кощей, да при чем тут она?» Раздался звонок в дверь, и девушка быстро написала. «Василиса, ладно, мне некогда, Морозов пришел». Только положила телефон на стол, как он затрезвонил. Громко и непрерывно, раздражая Горынову. Очевидно, Кощей в бешенстве. Но ничего, ему полезно. Девушка открыла дверь, пропуская гостя. Морозов раздевался под бесконечную песню. Олег набирал постоянно, поэтому куплет можно было выучить наизусть. Справившись, Морозов лениво отметил. «Вот так вы нас игнорите. Эх, полезно иногда», – пробурчала она и направилась в кухню к телефону. Установила беззвучный режим, ставя себе галочку потом уже нормально поговорить с Кощеевым, и, повернувшись к гостю, резко поинтересовалась. «Что ты потерял у Марии?» «Слушай, а у тебя поесть есть что-нибудь? А то я сегодня кроме кефира с булочкой ничего не ел, а с 6 утра на ногах». «Есть, но накормлю после того, как расскажешь, что ты делала у Ивановой». А то, может, придется выкидывать тебя отсюда, а не кормить котлетами». «Котлетами? Это хорошо. Котлеты я люблю. Поверь, не придется выкидывать. Но все же пожалей голодного парня». Он смотрел так жалобно, умильно, что девушка нахмурилась и сдалась. Пафосно вздохнув, повела его в кухню. Как только навалила полную тарелку еды и поставила перед ним на стол, помахала вилкой перед носом и предупредила. «Учти, заберу, если обидел девочку». Парень пододвинул посуду ближе к себе, отмечая по прищуренному взгляду девушки, что она однозначно не раз так делала, и, приступая к еде, начал свой рассказ. «Ну, я-то что? Вот шел к тебе, дверь закрыта, тут Мария плачет у стены. Потом явился пацан и стал требовать, ну, я его в стену, и денег еще на ремонт девочки заработал. Все». Горынова подняла бровь, не зная, как ему сказать, что краткость не всегда понятна и замечательна, тем более, если сказочник неважный, поэтому выдала. «А теперь на секунду перестань уплетать, жевать и рассказывать в два предложения. Все сначала, медленно и четко». «Я ж тебе не девка прилагательными разбрасываться», — с усмешкой сказал он, продолжая обедать. «А я и не просила. От тебя требуется разжевать, все понятно», — сказала она, отмечая, как парень кивнул, соглашаясь с ее словами. Через 10 минут, выслушав все, девушка уточнила. «И ты думаешь, что он и его дружки больше к ней не подойдут и перестанут оставлять надписи?» «Уверен», — промычал парень, с удовольствием уплетая третью котлету. «То есть мне пока не звонить братьям с просьбой?» «А сколько их у тебя?» — уточнил парень, прищурив глаз. Все ему не верилось, что у Горыновой столько братьев. Рассчитывал поймать на слове. «4. У меня их 4». Вздохнув, как будто услышал что-то ужасное, Даня произнес. «Нет, не звони им, я сам». Он посмотрел на нее задумчиво и все же спросил. «Слушай, Вась, так ты что решила с маскарадом? Идешь со мной?» «А чего именно ты хочешь?» – не растерялась девушка. Ожидая ответа, помыла зеленое яблоко и откусила, радуясь, что в этот раз они очень вкусные и сочные. Парень нахмурился, только сейчас задумываясь над этим вопросом, и выдал. «Ну, не знаю, если честно. Наверное, чтобы она пожалела, и что вроде как я не такой херовый, как она всем поет». «Ну и поймет она. А потом что?» «Не знаю, что», — буркнул он, а потом спросил. «Слушай, а эта Маша действительно с детдома?» «Да», — недовольно ответила девушка, считая, что Морозов уже перебарщивает с вопросами по Ивановой. «А что?» «Да нет. Просто она странная». «У тебя все странные, если отходят от тех девушек, с которыми привык общаться». «Может. Ну так что?» Василиса поднялась, заметив, что пришел кот, начиная мяукать, требуя еду. Девушка достала из шкафчика пакетик с кормом и, высыпав содержимое в миску, улыбнулась, наблюдая, как хищно уплетает голодный, толстый, вернее, упитанный маркиз. Посчитав, что, возможно, так и лучше, но не показывая своих эмоций, Василиса строго сказала: «Хорошо, но никаких поцелуйчиков и обнимашек». «Помню, братья мне голову оторвут», — с улыбкой подытожил парень, поражаясь, как ему повезло связаться с девушкой, у которой 4 неадекватных брата. Может, они и нормальные, но обижать Василису было опасно. Горынова засмеялась, представляя картину, радуясь, что Морозов, хоть и спортсмен, но оказался сообразительным, и добавила: «Точно, и не только». Морозов чуть не подавился куском котлеты, тут же уточняя: «Они у тебя садисты?» «Нет, любящие защитники». «Я буду знать, как это правильно называется». «Ага, мотай на ус, пока можешь». Девушка улыбнулась и с радостью посмотрела на счастливого кота, вдруг вспоминая, что завтра приедет Ирка. Маркизу будет не до веселья, по углам от нее бегает, громко мяукая. Ну, это и понятно, бедный котик помнит те времена, когда Ирка маленькой была и играла с ним. Она натягивала ему чепчик, ползунки и пеленала, катая в детской коляске. Поэтому его ждал сюрприз. Кикиморова Ирина приезжает уже завтра. 24 декабря, понедельник. Вечером девушка довольно смотрела на богатый стол, зная, что еще немного и подъедет сестра, неугомонная Иришка. Несравненная Кикиморова Ирина, способная изменить жизнь абсолютно любого человека, но не занимается такой ерундой, потому как ей некогда. Именно для нее Василиса приготовила роллы разных видов, зная, как она их обожает, а также купила бутылку отличного шампанского, поставив в холодильник, и еще виноград на всякий пожарный. Еды никогда не хватает, а если хватит, все равно захочется чего-нибудь легкого. Вторая бутылочка была спрятана в шкафу, но она на случай, когда отлично сидим. Сестра должна была приехать с минуты на минуту, и девушка с нетерпением ее ждала, поглядывая в окно. У нее уже все готово, а черной калины не наблюдалось. Послышалась приятная мелодия соловья, и Горынова побежала к двери, распахивая, встречаясь с недовольным взглядом Кощеева. Парень был одет во все черное. Пальто, брюки и ботинки. В руке держал чемодан. Весь такой серьезный и деловой, сканирующий ее недовольным взглядом. Он сделал шаг к ней и вежливо спросил. «Войти можно?» «Привет!» – лучезарно сказала она, загораживая путь, тут же с улыбкой добавляя. «И я жду гостей. Ты не вовремя. Потом как-нибудь». Парень осторожно, даже очень нежно, но вместе с тем настойчиво и непоколебимо, убрал ее в сторонку и вошел, поставив чемодан у тумбы. Разулся и уверенными четкими движениями пальцев расстегнул пальто. Прошел вперед и принялся изучать зал внимательным взглядом. После повернулся к Василисе и сухо поинтересовался. «Может, объяснишь, что за чертовщина творится? Почему ты уехала?» Василиса пожала плечами, намекая на глупость его вопроса, и проинформировала. «Объясняю. Я переехала в свою квартиру. Давно пора было, а то задержалась у тебя. Минимум на год, а ты живи спокойно и вольготно со своими красавицами, устраивая, как раньше, веселые гулянки. Никто мешать не будет». Он сделал шаг ближе и выдавил. «Я, черт возьми, никого не водил к нам, чтобы тебе так осточертело. Старался. Старался? Ах, оказывается, мне быть благодарной?» Нагло поинтересовалась она, поднимая бровь, удивляясь наглости и странному мышлению парня. «Знаешь что, Кощеев, а давай ты быстренько соберешь свои вещички и уйдешь отсюда. Отличная идея. Дверь там». Показав рукой, она постаралась улыбнуться, но вышел лишь оскал. «Так ты скажи, что не так, и я исправлю. Я думал, что наоборот, у нас...» «Да плевать, что ты там думал. Я хочу жить одна, без тебя. Понятно?» «Мне с тобой хорошо, и я...» «Да ну!» — с огромным удивлением воскликнула Горынова. «Как я рада за тебя! Но акция бесплатной кухарки временная, так что не обессудь». «Черт, переезжай обратно, и можешь не готовить, если тебя это так бесит!» — рявкнул Олег. «А я не хочу к тебе!» – выкрикнула она, смело встречая его взгляд, желая кинуть чем-нибудь, а также понимая, что соскучилась. Но это так, себе, по огромному секрету. Уже забыла. «Тогда я к тебе перееду. Отлично здесь поместимся!» – спокойно предложил он, прикидывая, что нужно приобрести для нормальной жизни в этой квартирке. У Василисы дернулся глаз, и она сказала: – «Слушай, вот тебе вообще что от меня, страшного крокодила, нужно?» «Когда это ты крокодилом стала?» — с возмущением уточнил парень, не понимая, о чем она говорит. «Ты так друзьям говорил!» — резко выдала девушка. Не было предела его возмущению. Кощеев недовольно сцепил губы и пробурчал. «Горынова, некрасиво подслушивать! Я говорил это не тебе, но про меня!» «Так было нужно, поверь!» «Отлично! А сейчас очень нужно, чтобы ты убрался отсюда, пока не помогла». «Вась», – спокойно начал Олег, вытягивая руку, желая показать, что не ругаться пришел. «Я Василиса». «Милая, давай мы с тобой». «И не милая. Я злой и страшный крокодил, так что двигай отсюда, умник. Уматывай, пока не сожрала. Когда крокодилы голодные, не гнушаются и красавцами». Кощеев в мгновение ока оказался около девушки и рванул на себя со словами: «Я так не думаю. И поверь, все не так, как кажется. Я поступил как идиот, посчитав, что с тобой нужно... Я не хочу слушать. Иди к своей Вике и оставь меня в покое. Я тебе не жена, чтобы ты по привычке тащил свой дом к плите. Сопину запрягай». «При чем тут Виктория? Я помогаю ей». «Вот и отлично. Помогай дальше. У вас помогать друг другу отлично получается», сказала она и оттолкнула, как тут же Олег загробастал ее в свои объятия, стараясь убрать руки, отталкивающие его, громко рыча: «Да перестань драться! А ты перестань меня трогать!» — с возмущением шипела девушка. «Я тебя еще не трогал!» — с яростью рявкнул он, а потом посмотрел на ее губы и со стоном набросился на медовые губы, совершенно не контролируя себя. Олег со всей страстью ласкал ее губы, захватывая в плен, лаская и увлекая в сладостный мир, врываясь языком, нагло бесчинствуя, умело соблазняя неопытную девушку. Парень жадно прижимал к своему телу, поглаживая руками по спине, бедрам, не отпуская ни на секунду, не давая шанса вырваться из этого стихийного урагана. Василиса не успела отреагировать на наглость, а в следующую секунду отвечала, действуя интуитивно, жадно прикасаясь к его телу, пальцами поглаживая по груди и прессу. Девушка никогда не думала, что так можно целоваться. Страстно, жадно, дико, но вместе с тем испытывая невероятные острые фееричные ощущения. Когда Кощеев перешел к шее, отчего Василиса застонала, чувствуя, как рой мурашек атаковал тело, и она совсем теряет голову. Прикусив губу до крови, чтобы очнуться, напоминая, что Кощей еще с Сопиной встречается, а тут решил ее другим способом уговорить, очевидно понял, что она неровно дышит, и с силой схватила его за волосы. Потянула, но парень совершенно не отреагировал, продолжая ласкать шею, отчего ее уже потряхивало от восторга. Не зная, что придумать, она выкрикнула: «Морозову скажу, что шея – мое эрогенное место, пусть тоже попробует сегодня». В следующую секунду Олег замер и с яростью посмотрел на нее. «Морозову? Ты с ним спишь?» – тяжело дыша процедил он. «Нет, помогаю ему, а он мне», – нагло ответила она с ухмылкой, понимая, что намекает об интимных отношениях. «Это не так, но Кощееву об этом знать не обязательно. Пусть тоже порадуется за нее, как она за него». «Вы с ним спите?» — с возмущением уточнил парень, не желая верить словам девушки. «А ты кто такой, чтобы спрашивать?» — возмутилась она, отмечая, что сейчас он не был обычным красавчиком, скорее злым деспотом, в глазах которого сияла ярость, возмущение и гнев на себя. Он сжал руки в кулаки и пошел на нее, четко проговаривая: «Ничего подобного, и у нас с Викторией ничего...» Раздался звонок. И уже через секунду дверь открылась, и послышался довольный голос. «Это я! Дверь нужно закрывать! Воры не дремлют! Кстати, красивые стены в подъезде, только какая-то сволочь сделала там надпись, и теперь черти что и сверху бантик! Уроды! Черт, как я устала!» — проговорила на одном дыхании высокая темноволосая девушка в спортивной синей куртке, брюках, с огромной черной сумкой на плече. Заметив парня, прищурившись, что-то прикидывая в уме, а потом громко выдала: «Дай угадаю, это Новиков». Кощеев и Василиса с огромным удивлением посмотрели на Кикимарову, а девушка с умным видом продолжила: «Нет, Василиска же с ним только по интернету переписывается. Тогда Сидоркин, тот, что цветочки таскает, а она их в мусорном баке прячет от какого-то козла. Нет. Или это Митлушин?» «Да, точно он! Вспоминаю по фотографии!» Василиса улыбнулась, понимая, что сестра начинает мозг выносить Кощееву своими сказками, ведь она ей отправляла фото Олега, и та в курсе, как он выглядит. Просто Ирина по непонятным причинам считала, что Кощеев идиот, который с любимой девушкой не знает, как себя вести, и поэтому вел себя придурком, что у него отлично получалось. Она так не думала, но попробуй переубеди Кикимарову. «А кто этот Митлушин?» — — уточнил резко парень, с недовольством посматривая на Василису, еле-еле сдерживающую себя от хохота. — Ну, так, ботаник стрёмный, но хочет жениться на ней, — поведала Ирина, кидая свою сумку в угол. Девушка выпрямилась, сморщила лоб, почесала нос и воскликнула. — Ой, нет, ты не похож на него. Тот дохленький, а ты-то здоровенный бугай. Наверное, тогда Морозов? «Новая любовь!» Последние слова она сказала с таким наслаждением, что сомнений не было, любовь там еще какая. Парень скрипнул зубами и, глянув на девушку, которая ему мило улыбалась, удивляясь, какая она любительница пообщаться с парнями, и, буркнув «Еще поговорим, любимая», направился на выход. У порога рявкнул Кикиморовой, что можно и поздороваться, на что услышал, что она здоровается только с теми, кому здоровье действительно нужно, а огромным качкам можно и привет крикнуть. Удивившись наглости темноволосой хамки, парень вышел из квартиры. Кикиморова с прищуром посмотрела на черный чемодан и, указав пальцем на него, спросила у сестры, «Твой или этого хмыря?» Василиса отрицательно покачала головой и тут же прыснула от хохота, когда Ирина подхватила его и, выйдя на лестницу, когда парень проходил снизу как раз под ней, громко крикнула. «Лови! Нечего оставлять свои вещички! Вас много, а у Лиски однокомнатная квартирка. Нечего ее засорять всяким барахлом!» С улыбкой наблюдая, как пораженно завис парень после того, как чуть не получил чемоданом по голове, она добавила. «Тебе еще что кинуть? Или уже пойдешь? Я уже замерзла ждать!» Парень только покачал головой и, бубня себе под нос возмущения, пошел дальше. Василиса вышла в тот момент, когда Ирка довольно потирала руки, радуясь, что поставила Кощея на место. «Ты с ним не жестоко?» – весело спросила она, совсем так не считая. Кикиморова повернулась к сестре и выдала. «Да ты что? С ним только так. Нужно было раньше к тебе в гости приехать, козлина!» Довольная Горынова подошла ближе и сказала, «Как же я рада тебя видеть!» Сестры обнялись под слова Ирины. «Блин, дай я тебя расцелую, мне редко так говорят, только ты одна!» Рассмеявшись, девушки вошли в квартиру, весело перебивая друг друга, желая рассказать обо всех новостях, что произошли с ними.